Кстати, речь действительно идет о преступлении? Спросил незнакомец. А дед вместо ответа задал ему вопрос. Вы приехали в село из-за истории с землей? Да. Да, сегодня после обеда мы созовем общее собрание, чтобы поставить все на свои места. Собрание — это собранием, а человек убит. Это разные вещи. Моя задача — заниматься землей, ваша — преступником, если действительно речь идет об этом. Я желаю вам успеха, — сказал незнакомец, и, не протянув руки деду, удалился, помахивая портфелем. «Кто этот друг по наитоску?» — спросил дед, указывая на человека, направившегося широким шагом к правлению кооператива. Он спустил баллон километрах в 20 отсюда. Попросил нас подвезти его. Ну, я быстро сориентировался, решил, что негоже ему отказывать. Всю дорогу он молчал. Так что я понятия не имею, кто он. Как и он понятия не имел, кто мы. Или он прикинулся дурачком, потому что в машине говорилось только об Анне Драге. Дед, я счастлив с тобой познакомиться. Обратился прокурор к майору. Медицинская экспертиза ввела нас в заблуждение. В данном случае преступник налицо, сказал прокурор, показывая на молодого врача, который был явно не в своей тарелке. Нет, товарищ прокурор, я бы не сказал, что в экспертизе были пробелы. Меня озадачила, однако, одна деталь. Озадачила, как только я увидел в Бухаресте фотографию. Хочу проверить, в какой мере верны мои предположения. Дед вынул из портфеля фотографию Анны Драги, сделанную в тот день, когда воды Мурыша выбросили труп на берег. Сфотографирован он был со спины. На теле девушки было видно много отметин, и дед поднес палец к одной из них. «Вот это меня интересует», — сказал он. «Царапины от коряк», — сказал врач. И лицо его осветилось, когда он понял, что в сущности речь шла просто об одной детали, а не об ошибке в экспертизе, как он боялся. «Пошли, товарищи», — сказал дед, и, увидев старшину и сержанта, спускающихся по улице, сделал им знак идти с ними. «Дорогой коллега, поезжай один вперед. Все равно мы все не поместимся», — сказал дед, и шофер, счастливый, что не надо нагружать машину 6 пассажирами, сел поспешно за руль и сорвался с места со скоростью, по крайней мере, 15 километров в час. «Я послал за могильщиками, товарищ майор, поэтому зашел на пост», — сказал подошедший Амарией. Прокурор и врач громко обсуждали случаи с утопленниками в Мурыше. Каждое лето в реке кто-нибудь погибал, утверждали они. И эксперты обязаны были приезжать, исследовать, а порой и производить вскрытие в весьма и весьма неподходящих условиях. «Все данные и в этом случае свидетельствовали об очередной жертве реки», — сказал молодой врач довольно уверенно. «Не было мотива думать иначе, а без мотива вы что, действительно думаете, он был?» — спросил врач, поправляя растрепавшиеся от ветра волосы над широким белым лбом. «Один единственный, доктор. Один единственный. Правда». «Правда», — повторил врач. Это слишком широкое понятие его не убеждало. Без конкретного истолкования оно не могло быть признано побудительным мотивом к действию. По громкоговорителю, установленному на одном из телеграфных столбов, голос диктора сообщал спокойно и строго об общем собрании, на которое приглашались все члены кооператива.